Тамара Крюкова. Заклятие гномов. Глава первая. Сгустите стучи колдовства. Помолвка принца с дочерью простого бакалейщика Златой вызвала бурю толков и пересудов. Все королевство, от дворцов до лачуг, гудело, как потревоженный улей. Простой люд ликовал, знать негодовала. Согласие короля на свадьбу сына с простолюдинкой вызвало недоумение. Но когда девушка появилась в свете, даже самые ярые противники неравных браков пришли от нее в восторг. Никто не мог противиться ее очарованию. Скоро графы, герцоги, бароны были без ума от бывшей бакалейщицы. И что греха таить, завидовали жениху. Знатные дамы поначалу приняли простушку настороженно, но приветливость и искренность девушки завоевала даже самые неприступные сердца. Принц и Злата были счастливы. Во дворце царило хорошее настроение. Все жили ожиданием праздника. Никто не знал, что в мрачной пещере, называвшейся Лисьей Норой, курился дым, варилось зелье, и вокруг закопченного котла носилась юркая старушенция, пытаясь разрушить счастье влюбленных. Она растолкла в ступке скорлупу от змеиных яиц, добавила 3 капли крокодиловых слез, щепотку пыльцы с крыльев бабочки со зловещим названием «Мертвая голова» и высыпала все это в варево. Зелье зашипело, как потревоженная гадюка. Над котлом взвился столб зеленоватого пара, и старуха произнесла заклинание. «Сгустите стучи колдовства! Пусть зло войдет в свои права, и ясным днем пусть грянет гром над девой с ангельским лицом». Неожиданно пар осел, а огонь под котлом погас. Который раз ведунья пробовала добраться до Златы колдовством, но все напрасно. Старуха в бешенстве забегала вокруг очага, спугнув сидящего на оленьих рогах филина. «Ох-ох-ох-ох!» — заохал филин. «То-то и оно, что ох!» — сердито воскликнула колдунья. «Нет мне покоя от этой девчонки! Вконец меня извела!» «Хо-хо-хо-хо-хо! Кто кого?» насмешливо произнес филин. «Она меня, конечно. Ей хоть бы что, живет и радуется. А я так вся измучилась. Ни сна, ни отдыха не знаю. Ворожу, а все бестолку», — ярилась ведунья. «Отступишься, успокоишься», — прошипела змея. Обвившись вокруг помела, она мерно раскачивалась из стороны в сторону. «Цыц! Тоже мне учителя нашлись! Никакой у вас цели нет в жизни! Сытый, над головой не каплет и довольный, а мне большего хочется! Сейчас я кто? Незаметная колдунья! На шабаш и то не всегда зовут! А если бы мне удалось душу этой девчонки заполучить, тогда другое дело». Старуха мечтательно закатила глаза, и ее остренький нос задергался, как у лисицы, чующей добычу. «Я сразу стала бы госпожой ведьмой. Вся мелкая нечисть передо мной бы лебезила, а я бы кочевряжилась. Кому ручку для поцелуя дать? Кого в зашей прогнать?» Ведунья достала из матерчатого радикюля кусочек угля. «Если заклятие гномов сработает, девчонка за этот уголек душу как миленькая отдаст. Только вот беда, никакого в ней изъяна, одни достоинства, аж противно». «Это хорошо, такая душа недешево стоит», — прошипела змея. Старуха согласно закивала. «Конечно, чем чище душа, тем выше я получу звание. Только что толку, если красотка такая паинька, что на нее и заклятие не навлечешь? Кому сказать, даже колдовство ее не берет!» «Ух, ху-ху-да!» — ухнул филин. «Куда уж хуже!» — закричала ведунья. «Мне бы хоть какую-нибудь лазейку к девчонке найти! Но у нее и врагов-то нет!» Впрочем, тут ведунья ошибалась.